Он водил пальцем по холодному запотевшему стеклу и смотрел на сине-зеленую водную массу. Вот у поверхности появились плавки и отчаянно работающие ноги, будто взбивающие облако на синем небосводе. Вспомнился Андервотер. Появился Олег. В облаке пузырьков он замедлил движение, но вместо того, чтобы подняться вверх, поплыл вниз, к иллюминатору, у которого стоял Харри. Они посмотрели друг на друга. Олег улыбался, размахивая руками. Его лицо казалось бледно-зеленым. Харри не слышал звуков, но видел, как двигаются его губы, как колышутся на голове волосы. Сейчас больше всего похожие на водоросли. Назойливо стучались воспоминания, но Харри упрямо отгонял их прочь. Они смотрели друг на друга, находясь по разные стороны стекла, в ярких лучах солнца, в мире беззаботного шума и одновременно полной тишины. Вдруг у Харри появилось тревожное предчувствие беды. Правда, в следующую секунду оно его покинуло. Олег дернул ногами и поплыл вверх. Харри словно остался у пустого телеэкрана. Пустого, запотевшего телеэкрана, на котором он начертил... Стоп! Теперь ясно, где он это видел. «Олег!» — крикнул он, сбегая по лестнице. Вообще-то говоря, людьми Карл мало интересовался. За те 20 лет, что он держал телемагазин на площади Карла Бернера, он ни разу не задался вопросом, кем, собственно, был его тезка, в честь которого назвали площадь. Неинтересен ему был и высокий полицейский, только что предъявивший удостоверение, и стоящий рядом мальчишка с мокрыми волосами, да и до девушки, о которой полицейский говорил. Ее нашли в сортире у адвокатов из офисного здания напротив. Ему дела не было. Единственной особой, в данный момент интересовавшей Карла, была девчонка на фотографии мужского журнала. Его очень занимало, сколько ей лет. И правда ли, что она из Тёнсберга и любит загорать на балконе так, что ее могут видеть проходящие мимо мужчины? «Я заходил в тот день, когда убили Барбару Свенсон», — сказал полицейский. «Ну, раз вы говорите», — пожал плечами Карл. «Видите этот выключенный телевизор у окна?» — показал полицейский. «Филлипс». Карл отложил журнал в сторону. «Нравится?» «50 герц. Плоский кинескоп. Объемное звучание. ТВ-текст. Может принимать радиопередачи. Стоит 7900, но вам я продам за 5900». «Смотрите, кто-то начертил рисунок на пыльном экране». «Хорошо», — вздохнул Карл, — «5600». «Да плевал я на телевизор», — повысил голос полицейский. «Я хочу знать, кто это сделал». «С чего вдруг?» — спросил Карл. «У меня до сих пор не было желания об этом докладывать». Полицейский нагнулся над стойкой, и по цвету его лица Карл понял, что ответ ему не понравился. «Послушайте. Мы ищем преступника. И у меня есть основания полагать, что он стоял здесь и водил пальцем по экрану. Вам ясно?» Карл молча кивнул. «Отлично. А теперь, пожалуйста, напрягите память», — настойчиво посоветовал полицейский. Звякнул колокольчик над дверью. В магазин вошла женщина с железным чемоданом. Полицейский обернулся к ней. «Филлипс», — показал он. Женщина кивнула. Не говоря ни слова, села перед стеной экранов на корточки и открыла чемодан. Карл смотрел на них, широко открыв глаза. «Ну?» — потребовал полицейский. До Карла начал доходить, что это поважнее Лизы из Тёнсберга. «Я не запоминаю каждого, кто сюда заходит», — запинаясь, — сказал он. «Это означало, что он вообще никого не запоминает. Лица для него давно ничего не значили. Даже лицо Лизы он уже успел забыть». «Каждого мне и не нужно», — медленно произнес полицейский. «Нужен только один, тот самый. Кажется, за день к вам не так часто и заходят». Карл послушно покачал головой. «А по фотографии вы его узнаете?» «Не уверен. Я и вас-то не узнал. Так что, Харри», — подал голос мальчишка, — «но вы видели, как кто-то чертил по экрану? Харри». Да, в тот день Карл обратил внимание на одного посетителя. Он вспомнил о нем в тот вечер, когда заходили из полиции и спрашивали про подозрительных людей. Дело в том, что тот посетитель ничего особенного не делал, просто стоял и смотрел на экраны, что...